Глава 15. Голос Хагейна я едва различила, настолько приглушенным он был. «Я тебя плохо слышу!» В который раз, не разобрав, что именно сказал отец, пришлось прокричать в ответ. «И-пи!» Крыс прошмыгнул к обвалу и ткнул когтистой лапой в его основание. «Пи!» «Думаешь?» Скептически вскинула брови я. «Ип!» «Ладно». Мне пришлось буквально распластаться на земле у подножия наваленных друг на друга булыжников. «Лиса! Мы тут! Внизу!» Различила я. «Внизу? Это как?» «Кто еще выжил?» Крикнула я. «Все! Раненых много!» Было понятно, что папа тоже кричит. «Ждите!» Односложно проорала я и села, уставившись на замерзшего неподалеку крыса. Подхватив с земли округлый заостренный камень, повертела его в руках, размышляя. «Придется. Иного варианта нет». Пробормотала под нос и, пока не передумала, проткнула острым концом обломка подушечку указательного пальца. «Ай, больно!» И, прикусив кончик языка, стала рисовать. «Эйвацверт, альгетцверт, иса», шептала я, нанося собственной кровью на другом плоском небольшом камне нужную мне комбинацию рун. Закончив, вскинула глаза на зверька. «Сможешь найти путь и отнести вот это моему отцу?» Крыс задумчиво на меня посмотрел, а после отрицательно качнул головой. «Хорошо. Тогда попробуем другой вариант», — добавила я, одновременно обдумывая сразу несколько важных вещей. «Пи!» — откликнулся крыс. «Вот, держи». Протянула зверьку камень. «Мой папа — человек с вот такой бородой. Третья звезда. Думаю, ты сможешь отличить его от всех остальных. Передашь ему». «И-пи!» Крыса не спеша подошла ко мне и взяла из моих рук галыш. «Отойди подальше». Попросила его, сама тоже встала и сконцентрировалась. «Великий Мейли, спасибо за возможность колдовать. Это ни с чем не сравнимое ощущение». «Уруцвирт, хагалацвирт, дагацвирт». Послушные моей воле знаки стали проявляться перед глазами, мелко вибрируя. Еще один виток, и осталось последнее — активировать насос. «Анзуц!» Созданная мной конструкция утробно загудела и начала стремительно всасывать в себя дикую, щедро разлитую в пространстве манну в руны, напитывая их. 5 символов, соединенные между собой, вскоре увеличились в размерах. И я, понимая, что медлить больше не стоит, аккуратно дунула на колдовскую простую печать, и она мигом пришла в движение. Поплыла вперед и мягко коснулась нагромождения валунов разных размеров. С тихим шипением рунная вязь вгрызлась в камень, проникая все глубже, все дальше. Я внимательно следила за процессом. Мой рунический лазер, как раскаленный нож масла, прошивал стихийно образованную стену насквозь и вниз. Я перестроила зрение на магическое, чтобы видеть, как мое творение прожгло путь до ниши каменного мешка, в которой замерли люди и нелюди, и остановилась, послушная моему приказу. «Верт», прошептала я, и 3 руны пустоты Вирт, соединявшие остальные, разрослись, поглощая соседние, оставляя после себя пустоту. Заклинание развеялось. Но созданный туннель диаметром 20 сантиметров и глубиной 5-6 метров остался на месте. Прекрасная работа, Лиса. Сам себя не похвалишь, никто не похвалит. Вот тебе идеальная тропка. Глянула на мелкого помощника и приглашающе повела рукой. Мне показалось, или крыс пренебрежительно фыркнул, но послушно запрыгнул в получившийся проход. Забрался в него и побежал вперед. «Пап!» — крикнула я в трубу. «Видишь крысу?» «Ту, что замерла на краю дыры?» «Ага, ты ее не трогай, она хорошая. У нее с собой камень. Возьми его и положи перед собой. Всех остальных постарайся затолкать себе за спину. Сможешь?» «Смогу». «Мелкий, отдай галыши и возвращайся ко мне». Зверек не стал ждать второго приглашения. Выполнил все в точности. «Что бы ни произошло, ни в коем случае не шевелитесь, покуда я не разрешу. Как займете позицию, дайте знать», — предупредила пострадавших. «Есть, капитан», — отчеканил Хог. «Ну, шутит, значит, не все так плохо, как представлялось». Пока они там шуршали, наверняка в столь тесном пространстве перемещаться получалось с трудом. Я махом осушила всю воду в своей фляжке, ни капли не оставив. «Лиса, сделали, как велела. Даже раненых смогли затолкать поглубже. а передо мной лежит твой камень». Я прекрасно различила в голосе наставника нотки сомнения. «Чем вам эта штуковина поможет?» «Отлично, а теперь замрите. Дышать можно». И снова закольцованная связка. «Уруцвирт, хагалацвирт, дагацвирт». Только в этот раз внутрь нее я поместила мощный «Thurizats», а перед печатью подвесила ключ-активатор «Анзуц». «Анзуц». Выдохнула, и усложненная печать начала стремительно тянуть в себя ману и увеличиваться. Больше, еще чуть-чуть. В лицо дохнуло горячим воздушным потоком. Но я даже не шелохнулась, лишь шепнула. Бум. Огромная печать со свистом влетела в каменную стену, прожигая ее насквозь, словно лазерная пушка. Красота. Тем временем прозвучавшая команда «Анзуц» также запустила работу рун, изображенных моей кровью на голыше, который лежал перед Хагейном, и защитный купол накрыл переливающейся алой пеленой замерших в шоке людей и нелюдей. Все закончилось меньше, чем через 5 минут. Я развеяла свое колдовство и заглянула в кратер. В его центре, на -6 этаже, сидели тесно прижавшись друг к другу разумные. «Ну, привет!» Широко улыбаясь, поприветствовала я их, задорно глядя в чумазые лица спасенных. «Что это у тебя?» Первым делом спросил Хог, когда вытащил всю свою команду, состоящую из 5 разумных, на ровную площадку. Я была на подхвате и занималась перевязкой их повреждений. «Рана, полученная в бою», — вздохнула я, стараясь не думать о пульсирующей боли в центре лба. Хагейн нахмурился пуще прежнего, но пока смолчал. Грой сломал руку. Инк расшиб голову и вывихнул плечо. У Борга обнаружилась длинная рваная рана на боку, которая все еще кровоточила, и несколько глубоких царапин по всему телу. И последним оказался незнакомец со светлыми, я бы даже сказала, платиновыми волосами. На первый взгляд с ним все было в порядке. Но он бездумно, безучастно смотрел перед собой, явно пребывая в некой прострации. Папа отделался синяком на скуле и царапинами на открытых участках тела. «Лиса, за мной». Как только мы более-менее позаботились о раненых, отец подошел ко мне и настойчиво вгляделся в мои глаза. «Да, пойдем. Мне нужно кое-что тебе показать». «Инг, ты за главного». Кинул Хог. Мощный угрюмый орк отрывисто кивнул и склонился над стонущим сыном. «Что за рана на голове и вообще как ты это сделала?» Стоило удалиться от лагеря, первым делом спросил телохранитель, сдерживая эмоции, бурлившие у него в душе. «Если не ошибаюсь, это не из школы огненной магии. Абсолютно точно». «Не-а», — кивнула я. «Это заклинание построено на рунах». И тут самообладание впервые на моей памяти покинуло всегда чуть отстраненного наставника. «Что?» — взревел он. Перекатившись с пятки на носок, я загадочно ответила. «В общем, давай мы до места дойдем. Я тебе все покажу и объясню, откуда взялись мои новые способности. Иди прямо по коридору до первого рукава. Оно находится там», — показала я. Опекун молча кивнул и широкими шагами устремился вперед. Я следом только и успевала быстро-быстро перебирать ногами, но все равно не успела притормозить, врезалась в спину отца, когда тот вдруг резко остановился в проеме. «Что это?» Голос здоровяка эхом разнесся по пустынному тоннелю. Видать, узрел дохлого скорпиона. Это чудовище ужалило меня прямо в лоб, впрыснуло какой-то гадости, и когда сопротивляться не осталось сил, когда я почти умерла, но при этом отчаянно хотела жить, в моей голове возникли символы и их значения. С их помощью мне удалось одолеть врага. Хог медленно развернулся ко мне лицом и ошеломленно пробормотал. «Это Морпикс. Из-за съеденного когда-то уникального кристалла скорпион мутировал в Морпикса, полуразумное существо, обладающее зачатками магии. И ты его убила?» «Ага», — кивнула я. «Жить очень хотела. Пришлось напрячься». Хагейн шокированно качал головой. «Но у тебя нет ни одной звезды. Ничего не понимаю». «И-пи!» раздалось у моих ног. «О, дружище, ты куда пропал?» Я наклонилась вниз и подхватила крыса на руки. «Это... крыс? Он же тебе камушек передал. Ты что, забыл?» «Так ты же сказала крыса. В темноте и правда показалось, что она... Но это не крыса. Выкинь ее немедленно, я ее должен убить». «Что?» — опешила в этот раз я. «И не подумаю, он мой друг». Хагейн потер ладонью свою шею и, вскинув глаза к потолку, изрек: «О, великий Мэйли, за что мне такое наказание? Лиса!» Снова глянул на меня. «Это детеныш Горосаха, серого. Пока он не ядовит, но вот потом, как подрастет...» «У-у-у!» Вытянула трубочкой губы я. «Серого или белого, ядовитого или нет, мне без разницы, хоть беззубого. Это мой друг, и он останется рядом со мной». Несколько секунд мы, не мигая, гипнотизировали друг друга. В итоге отец сдался, махнул рукой и повернулся к туше Морпикса. «Надо бы выковырять из его черепушки камень», — подала голос я. «Он спасет всем нам жизнь, выступит в качестве платы за испорченный уникальный кристалл». Хагейн еще раз тяжело вздохнул, вынул из ножен короткий клинок и шагнул вперед.